сколько раз он ширкнулся на реке, сам не помню. Перед ним на мраморном столике лежал шприц, баян, и щепотками насыпан белоснежный чистейший герыч, героин 99, лучший, который авто смог достать в Москве. Предполагалось, что в каждой щепотке обычный дозняк, 2 миллиграмма, да кто их мерил? Авто пытался угомонить хозяина, опасаясь, что Нарик откинет хвост от передоза. Но закаленный многолетним ширевом организм Нарика надсадно тянул, как перегретый двигатель. Вместе с ним справляли тризну по мамочке еще пара подхватчиков и какие-то шлюхи. «Давай еще!» — орал Нарик. И авто насыпал героин в стальную ложку, наливал туда немного воды и на зажигалке раскалял раствор до кипения. Тогда он затягивал резиновым шнуром руку Нарика, и Нарик сам брал шприц, не доверял никому и безошибочно вводил его в колодец. Толстое, опухшее, по краям красное отверстие, постоянно открытый доступ в вену. Нарик весь удолбанный, засморканный, плачущий, воющий, бушующий, сейчас был мало похож на прежнего красавчика-бандита, наводившего ужас на всех.